Глава 11. Адам. «Уверена она, на 100%. За тортиком милости прошу». В комиссариат возвращаюсь, не солоно хлебавши. Как знал, что разговор приблизительно так и закончится. Но думал соблазниться на деньги. Какой там? Бизнес, ведьма, ё-моё. Надо искать другой способ. Только, боюсь, законными методами тут не обойтись. «Господин комиссар», в кабинет заходит Корсак. «Пришел ответ из посольства. Они согласны дать вид на жительство, но требуют лично присутствия госпожи Денисовой или, как минимум, ее подпись в анкете». «А разве моей недостаточно?» «Правила изменились. Месяц назад комиссар Восточного округа погорел на торговле рабочими визами». «Ах, да-да. Помню. Ладно, есть какие-нибудь новости по душителю?» «Пока нет. Работаем». «Теперь главный вопрос. Где взять подпись ведьмы? Хотя...» И снова мой путь лежит в отдел межмировой торговли, на сей раз с официальным запросом, как положено. Иного выхода у меня нет. Отису нужна забота, а я не могу быть везде и сразу. Физически не могу. Через полчаса гоблин выдает весь пакет документов госпоже Денисовой. Здесь, на мое счастье, есть подписанные ею бланки. Дальше еду к знакомой ведьме. За небольшую плату она частенько помогает мне. В свое время спас Ришу от тюрьмы, по дурости связалась с некромантом-аферистом. Решил подзаработать на торговле дохлыми кошками, вернее, временно оживленными. Выдавали их за уникальную породу. Некроманта отправили за решетку, ведьма же отделалась штрафом. А Риша хорошо устроилась. Купила домик, как и мечтала, близ кладбища. Чудно-чудно, но мрачновато. Ставлю машину около невысокого заборчика. Дальше иду по узенькой тропинке. Глядишь ты, садик себе развела, живоглотов с птицеедами насажала. Вот и она, как раз ковыряется в клумбе. «Адам!» — поднимается с колен худенькая Риша. Кажется, с годами она становится все бледнее и бледнее. Неудивительно, отец-некромант все-таки. «Как я рада тебя видеть!» — отряхивается от земли и собирает горшки с рассадой. «Как жизнь?» «Ничего». «О, силы нечистые! Что за синие круги под глазами? Работа или сын?» «Все вместе. Ты как?» «Чудесно! Наконец-то нашла себя. Развожу этих красавцев!» И гладит по бутону живоглота, а тот и рад, ластится, извивается. Жуть какая! «Потом продаю. Ты знал, что живоглоты однолюбы? Они невероятно преданные, быстро привыкают к хозяину, поэтому их лучше всего пристраивать слепыми ростками. Эти уже большие...» Чешет ему лепестки. «Они мои. Ты ведь мой?» Достает из баночки опарыша и трясет над зубастой пастью. «Мой? Ну-ка, кто у нас проголодался?» А тот аж трясется от нетерпения, слюной капает. «Риша, у меня к тебе дело есть». Отхожу подальше от ее славного питомца. «Знаю этих тварей. Если оказаться на их территории, обглодают до костей». Закусывает губу. «Опять мухлюешь законом?» «А у тебя есть лицензия на разведение птицеедов?» Усмехаюсь. «Ладно, ладно. Кто не без греха, верно? Идем». Манит за собой. Дома у нее очень даже уютно. Риша девушка хозяйственная, опрятная. «Присаживайся». Указывает на диван. «Чаю». И, не дожидаясь ответа, наливает. «Ты говори, говори, я тебя слушаю». «Подпись нужна на документе». «И все?» Подает чай. «Все». «Даже не потребуешь с тебя ничего взамен за такую просьбу-то?» Расплывается улыбкой. «Покажи». Тогда даю ей бланк с подписью. Риша смотрит как-то слишком долго. «Легкая рука у этой ведьмы». Губы искривляются в ухмылке. «Зачем она тебе?» «Для дела, Риш, для дела». «Сугубо личного?» «Типа того. Так что... поможешь или мне напомнить про лицензию?» «Да помогу, помогу. Давай сюда руку». Опять же без спроса хватает за руку. «Эшмоса, эшкейна, нун лади адам». И тонкая струйка зеленой магии перетекает с росписи на бланке на мою руку, проникает внутрь. «Все?» «Спасибо». В знак приличия, а главное доверие, выпиваю чай. «Мяты многовато». «Зато своя, с огорода. Удачи, господин комиссар, она тебе понадобится». И сдается мне, неспроста ведьма так долго разглядывала роспись. Что-то уже вызнала. Но чему меня всегда учил отец, это не лезть к ведьме с расспросами. Да и чего она такого могла узнать о Кейне? Что та мать-одиночка? Это я и без нее знаю. Спасибо. Ты, кстати, подумай о лицензии. Тебе же спокойней будет. Я всегда спокойна, Адам. Я живу на кладбище. Мой папаша был некромантом. Спокойствие у меня в крови. Ну, смотри. Еще будь осторожней. Мы выходим из дома, а вокруг уже темно. С кладбища ползет туман, обволакивает питомцев Риши, отчего те закрывают бутоны. Из-за душителя? Да. Я слышала. Жертвой стала молоденькая ведьма. Боюсь, что она будет не последней. Поэтому постарайся не ходить одна после заката, особенно через лес. Ты его поймаешь. Я в этом уверена. Провожает меня до калитки. До встречи. Береги себя. Да-да. До встречи, мой комиссар. Улыбается так загадочно, что мне делается не по себе. Что же она такого узнала? Или просто в свойственной ей манере решила сбить с толку? Ладно, не до ее ухищрений мне сейчас. Пора домой, а завтра утром первым делом отправлюсь в консульство. Уже скоро Отис будет под присмотром. А Кейн смирится, никуда не денется, потому что деваться ей на самом деле будет некуда. К счастью для меня, она не знает законов нашего мира. Вернее, знает далеко не все, что нужно».